За 300 ярдов на другом конце работал еще один полицейский. Мы сошли с тропы, забирая вправо, и дальше продвигались очень медленно, хотя подлесок был довольно редкий. Через несколько минут я поинтересовался у лица, узнает ли тот место убийства, и тот сказал, что узнает. Вскоре он остановился, я последовал его примеру. Я бы и сам теперь его узнал. От дерева к дереву полицейские большим полукругом натянули веревку. Мы подошли к заграждению и стали присматриваться. «Где Геба?» «Им пришлось послать за мной, она никого не подпускала. Сидит сейчас в вольере Ноби. Ему он больше не понадобится». Мы без слов поняли, что делать нам здесь больше нечего, и пошли дальше сквозь лес, не ступая на дорожку, пока не поравнялись с криминалистом на дальнем конце запретной зоны, который не только остановил нас, но и долго не желал поверить, что мы не пара бандитов и обманщиков. Наконец он смилостивился и отпустил нас во свояси. В душе я был рад, что Нобби увезли, и мне больше не придется видеть собачий труп на скамейке. В доме больше ничего не переменилось. Лид задержался у вольеров. Я поднялся наверх и принялся сдирать с себя брюки, которые натянул поверх пижамы. Но тут меня полоснул по глазам яркий свет из окна. Я высунулся наружу. Там, пытаясь кого-нибудь напугать, куражилось солнце. Мои ручные часы показывали 5:39. Но, как я уже сказал, горизонт не просматривался. Не опуская занавеси, я растянулся на кровати и зевнул так, что чуть не вывихнул челюсть. Дверь внизу открылась и захлопнулась. Послышались шаги на лестнице. В открытой двери моей комнаты возник Лиц. Он шагнул внутрь и сказал: «Мне все равно через час вставать, поэтому я закрою вашу дверь». Я сказал «спасибо», но он все не уходил. «Моя кузина заплатила мистеру Вульфу $10,000. Что с ними теперь будет?» «Не знаю, я пока не спрашивал, а что?» «Мне подумалось, что мистер Вульф мог бы потратить всю или часть суммы в ее пользу, если полиция не справится». «Мог бы, я ему передам». Лиц все еще стоял в дверях, словно чего-то не договорил. Наконец решил договорить. «Такое случается даже в лучших семействах», — отчеканил он и, отступив назад, закрыл за собой дверь. Я закрыл глаза, даже не пытаясь очистить голову от дум. Если сейчас заснуть, одному Богу известно, когда наступит пробуждение. Я решил позвонить Вульфу в 8 утра, за 15 минут до планового появления у него в спальне фрица с завтраком на подносе. А пока придумаю какой-нибудь блестящий ход. Немного потыкавшись, я понял, в чем проблема. У меня не было за что зацепиться. Никто, кроме Лица, не желал со мной разговаривать, да и тот не отличался красноречием. Вдруг меня озарило. Такое с людьми случается. На самом деле в душе-то я все давно решил. Решение пришло в 6:25 утра. Глядя на часы и мысленно отмечая, вот что, дескать, сколько уже времени прошло, я вдруг осознал, что не сплю не для того, чтобы звонить Вульфу в 8 утра, а чтобы смыться отсюда, как только Лиц заснет покрепче. А крепче, чем сейчас, уже не будет. Я встал, сбросил пижаму, оделся, не пытаясь побить рекорд, но и не теряя времени, и с сумкой в одной руке и туфлями в другой на цыпочках вышел в холл, спустился по ступеням и вышел на каменный порог. Я бежал не от одного Келвина Лица. Мне хотелось улизнуть, пока ни одна душа в графстве Вестчестер не догадалась, что наверху меня уже нет. Не тут-то было. Когда я завязывал шнурок на втором ботинке, залаяла собака. Эстафету немедленно подхватили другие. Я кое-как поднялся, схватил сумку, добежал до машины, открыл дверь, сел, завел мотор, лихо развернулся на стоянке и направил машину мимо дома к воротам, как вдруг из боковой двери вышел Лиц. Я нажал на тормоза, высунул голову в окно и прокричал: «Срочное поручение! Увидимся позже!» Засим я выехал за ворота и вырулил на дорогу. В ранний воскресный час на дороге не было ни души. Яркое новорожденное солнце оставалось слева и не лезло в глаза. Не поездка, а сплошная благодать. Будь у меня соответствующий настрой. Но настроя не было. Первые 2 раза мы переходили дорогу Арнольду Зеку при совершенно иных обстоятельствах. Тогда убивали людей Зека. Зек, Вульф и общественные интересы находились по одну и ту же сторону баррикад. На этот раз главный подозреваемый — Барри Рекем, клиент Зека. Вольфу предстоит либо вернуть 10 тысяч, внесенные убитой клиенткой, либо оставить их у себя, ничего не предпринимая, либо лоб в лоб столкнуться с зэком. Хорошо зная натуру Вульфа, я выжимал, несясь по шоссе вдоль реки Сомил-Ривер на юг, 85 миль в час. Когда я свернул с Вестсайдской автострады на 46-ю улицу, на часах было 7:18. Чтобы попасть в южные районы, пришлось пересекать 9-ю авеню. В ранний час она напоминала пустынную сельскую дорогу. Сделав правый поворот с 35-й улицы, я пересек 10-ю авеню, почти доехал до 11-й и остановился в притирку с бордюром перед старым домом из бурого песчаника, где жил Вульф. Я еще не выключил двигатель, а мои глаза уже полезли из орбит. Тысячу раз я останавливал машину перед домом, но такое видел впервые. Парадная дверь была распахнута настежь.